Принеси два стакана сладкого арабского чая. Нет, мистер, покачал головой Дронго, без сахара. Забыл, он не знает английского. No sugar, понятно? Араб кивнул, унося один из стаканов. Говорят, такой чай утоляет жажду. Его заваривают вместе с сахаром, сказал Фархад, пробуя напиток. Я не люблю много сладкого. Сегодня вечером мы едем в мечеть. Там, говорят, будет какое-то представление. Ребята вчера были, им понравилось. Ты поедешь? Еще не знаю. Этот случай выбил меня из колеи. Ведь он был у меня в номере за несколько минут до смерти. Я помню, кивнул художник. Я же хотел отнести его сумку. Но разве мне дали к нему попасть? А ты разве не пошел к нему? Насторожился Дронго. Да нет, только вышел из твоего номера, как увидел у дверей соседнего наших ребят. Они меня и затащили насильно в свой номер, не дали даже спуститься на шестой. А когда пришел Вагиф, я уже выходил из номера. Значит, ты не спускался вниз? Конечно, нет, поэтому я в таком дилхоре. Дилхор — подавленное настроение. Если бы вовремя спустился, может, этот дипломат и не погиб бы? Вполне могло быть сразу два трупа, вдруг подумал Дронго. А кто из ребят живет рядом со мной, я даже не знаю. Это режиссеры из нашего драматического. Я раньше оформлял им несколько спектаклей. Очень хорошие ребята. Ты послал их к дипломату? Нет, конечно. Они были вдвоем, я только зашел, выпил вместе с ними и сразу вышел, увидев Вагифа. Провожатые уже успели поменяться, и теперь за соседним столиком сидело двое других агентов, похожих на первую пару своими глупыми физиономиями. «Что я здесь делаю?» — вдруг подумал Дронго. «В этой далекой стране, в этом почти сказочном городе. Ищу другого идиота, похожего на меня, только для того, чтобы убить. Как интересно. Художник рисует картины, поэт пишет свои стихи, режиссер ставит новые спектакли, даже директор Литфонда, и тот приносит какую-то пользу. Один я в этом краю жду своего момента для убийства». Он вспомнил вдруг про сверток, оставленный в номере. Он его так и не раскрыл, слишком торопился. Там был нож, который он просил у своего связного. «Вернусь домой, — решил Дронго, — скажу, что не сумел найти волка». Он знал, что никогда этого не сделает. Просто не позволит профессиональная гордость. Люди играли в свои игры, в свои придуманные миры, и его мир был ничем не лучше и не хуже других. Просто в нем были свои правила игры, свои задачи и цели. В других мирах тоже убивали, обманывали, насиловали, притворялись. Может, не столь однозначно, прямолинейно, но не менее часто. Это он знал хорошо. В каждой игре были свои убийцы и свои жертвы, свои агенты и свои наблюдатели, свои победители и свои проигравшие. В этих придуманных мирах, в этих играх, люди погибали еще чаще, чем в сфере его притяжения, в его обитаемом мире. Просто инфаркты и самоубийства, сердечные приступы и нервные срывы издавна не считались чем-то необычным. Люди просто привыкли к этому виду убийств, считая их нормальным проявлением человеческих эмоций. А сколько тайных отравлений, аварий, подстроенных катастроф было в других мирах? Совершенства не было нигде. И мир профессиональных убийц был таким же нормальным, как мир профессиональных поваров или профессиональных клерков. Он вспомнил нравившееся ему выражение Льва Толстого, что нет абсолютных негодяев, и каждый в душе не считает себя пределом низости и подлости. Классик сказал гениальную фразу: Но от этого было совсем не легче. Нужно проверить у режиссера алиби Фархада, и тогда он вне игры.